конце Фрайди-стрит Тед остановился, ожидая зеленого сигнала светофора. У его ног дрожала ДМ. По Дьюк-стрит шла транзитная трасса на Ридинг и Марлоу, поэтому в любое время суток улицу заполнял грохочущий поток самых разнообразных машин. Даже ненастная погода не могла уменьшить объемы передвижения в обществе, которое все больше зависело от машин и все более безрассудно стремилось к тому образу жизни, когда работа находится в городе, а дом в пригороде, и поэтому даже в 9 часов вечера по мокрой улице летели легковые автомобили и грузовики, разбрасывая по оконным стеклам и лужам желтые шары отраженных фар. «Слишком много людей едут в слишком много разных мест», — угрюмо думал Тед. «Слишком много людей, не имеющих ни малейшего понятия, зачем они несутся по жизни, сломя голову». Светофор мигнул зеленым, Тед перешел дорогу и быстрым шагом свернул на Рейс-роуд. За ним в перевалку плелась ДМ. Хотя прошли они не больше четверти мили, и старая псина свистела от натуги, и поэтому Тед остановился под навесом антикварного магазина, пусть старушка передохнет. Их конечная цель уже в поле зрения, — подбодрил он ее. До Альберт Роуд остается всего несколько ярдов, уж на это ее должно хватить. Там, на Альберт Роуд, располагается клуб 60 с плюсом. С парковкой вместо дворика. Этот клуб обслуживает социальные потребности растущего сообщества пенсионеров Хенли. Юджини занимает в клубе пост директора. Там-то Тед и встретил ее, после того, как переехал в маленький городок на берегу Темзы, не в силах больше предаваться в Мейдстоуне горьким воспоминаниям о мучительной кончине жены. «Майор Уайли, превосходно! Значит, вы поселились на Фрайди-стрит», — сказала Юджини, изучая его анкету. «Мы с вами соседи. Я живу в номере 65, такой розовый домик под названием «Кукольный коттедж». Я здесь уж давно, а вы живете в книжном магазине», — подхватил он. «Через дорогу от вас, в квартире на верхнем этаже, но я и понятия не имел, то есть я вас не видел». «Я всегда ухожу рано и возвращаюсь поздно. Но ваш магазин, разумеется, знаю, была там много раз. По крайней мере, когда там работала ваша мать, до того, как у нее случился удар, она отлично себя чувствует, с каждым днем ей все лучше». Тед сначала подумал, что Юджини задает ему вопрос, но потом понял, что это не так. Она знала, о чем говорит. И он вспомнил, где видел ее раньше. В Тихих Соснах, в доме для престарелых, когда посещал мать, что делал 3 раза в неделю. А Юджини работала там по утрам на добровольных началах, и пациенты называли ее иначе как «наш ангел». По крайней мере, так сказала Теду мать, завидев Юджинию, проходившую мимо со стопкой больших пеленок. «Знаешь, Тед, ее родственников в приюте и нет, и ей не платят ни пенни за то, что она работает здесь». Тогда Тед задал себе вопрос. «Зачем же она это делает? Зачем? Секреты, — думал он теперь, — тихие омуты и секреты». Он посмотрел на собаку, которая привалилась к его ноге, прячется от дождя, решительно настроенной подремать, раз уж у нее появился такой шанс. Тед сказал: «Поднимайся, ДМ, уже недалеко».